Обнажив свой девственный меч, он по три раза размахивал им, обращаясь к трем частям света, и три раза повторил нелепые слова: «Это также принадлежит мне». Наместник папы, епископ Урвиецкий, попытался положить конец этим безрассудствам, но его слабый протест заглушила воинственная музыка. И вместо того, чтобы удалиться из собрания, он согласился сесть вместе со своим сотоварищем-трибуном за тот стол, на котором до тех пор обыкновенно обедал только первосвященник. Для римлян было приготовлено одно из таких пиршеств, какие устраивались в старину цезарями. Апартаменты, портики и дворы латеранского дворца были уставлены бесчисленными столами для лиц обоего пола и всякого звания. Из ноздрей бронзового коня, на котором сидела статуя Константина, вытекали потоки вина. Причиной недовольства мог быть только недостаток воды, а своеволие толпы сдерживалось дисциплиной и страхом. На один из следующих дней было назначено коронование Риенци. Высшие представители римского духовенства возлагали на его голову поочередно 7 различных корон, сделанных из листьев или из металлов. Эти короны изображали 7 даров Святого Духа. А Риенци все еще уверял, что подражал примеру древних трибунов. Эти необыкновенные зрелища могли вводить народ в заблуждение или льстить его гордости, так как его тщеславие находило для себя удовлетворение в тщеславии вождя. Но в своей частной жизни Риенци скоро стал нарушать требования бережливости и воздержанности, а плебеи, почтительно взиравшие на пышность аристократов, были оскорблены роскошью того, кого считали себе равным. Жена трибуна, его сын и его дядя, по названию и по профессии цирюльник, представляли контраст грубых манер с княжеской пышностью. И сам Риенци, не усвоив величия королей, усвоил их пороки. Один простой гражданин описал унизительное положение римских баронов с состраданием и, быть может, с удовольствием. Они стояли в присутствии трибуна с непокрытыми головами, со сложенными крестом на груди руками и с опущенными вниз глазами. Они дрожали от страха, и, Боже милосердный, как они дрожали! Пока наложенное на них трибуном иго было игом справедливости, а изданные им законы имели в виду благо их отечества, их совесть заставляла их уважать человека, которого они ненавидели из гордости и из личных интересов. Его безрассудное поведение прибавило к их ненависти презрение, и у них родилась надежда не спровергнуть власть, уже не пользовавшуюся прежним общим доверием. Вражда между Колонна и Орсини на время стихла под влиянием их общего унижения. Они сошлись в своих желаниях и, быть может, в своих замыслах. Один убийца, посягнувший на жизнь Риенци, был схвачен и подвергнут пытке. Он обвинил аристократов. А лишь только Риенци сделался достойным участи тиранов, он усвоил их подозрительность и принципы. В тот же самый день он под разными предлогами созвал в Капитолий своих главных врагов, в числе которых 5 было из рода Орсини и 3 из рода Колонна. Они полагали, что их зовут на совещание или на пир, но вместо того были задержаны в плену под мечом деспотизма или правосудия, а сознание их невинности или сознание их виновности должно было внушать им одинаковый страх. Звон в большой колокол созвал народ. Арестованных обвинили в заговоре против жизни трибуна. И хотя иные, быть может, были тронуты их бедственным положением, однако никто не поднял руки, никто не возвысил голоса, чтобы спасти высших представителей знати от неизбежной гибели. Они, по-видимому, не падали духом. Но эта бодрость была внушена отчаянием. Они провели бессонную и мучительную ночь в отдельных комнатах, а почтенный герой Стефан Колонна стучал в тюремную дверь, неоднократно прося сторожей избавить его от такого позорного рабства немедленной смертью. Утром их известили об ожидавшей их участи прибытие духовника и звон колокола. Большая зала Капитолия была украшена для этой кровавой сцены красными и белыми занавесками. Лицо трибуна было пасмурно и сурово. Палачи обнажили свои мечи, а звуки труб заглушили предсмертные речи баронов. Но в эту решительную минуту Риенце был встревожен или озабочен не менее самих арестантов. Его пугали и блеск их имен, и оставшиеся в живых их родственники, и непостоянство народа, и упреки, которые посыпались бы на него со всех сторон. И уже после того, как он опрометчиво нанес смертельную обиду, он возымел тщетную надежду, что если он сам простит, и его простят. Его тщательно обдуманная речь была речью христианина и просителя. В качестве смиренного слуги общин он просил своих повелителей помиловать знатных преступников и ручался своей честью и своим авторитетом за их раскаяние и за их хорошее поведение. «Если милосердие римлян пощадит вашу жизнь, — сказал трибун, — обещаете ли вы поддерживать добрый порядок в вашей жизнью и вашем состоянии?» Удивленные таким неожиданным милосердием бароны выразили свое согласие, молча преклонив свои головы. А в то время как они смиренно повторяли клятву в верности, они, быть может, втайне произносили более искреннюю клятву в том, что отомстят за себя. Священник провозгласил от имени народа их освобождение от наказания. Они приобщились святых тайн вместе с трибуном, присутствовали на банкете, участвовали в процессии, и после того, как были истощены все духовные и мирские доказательства примирения, они разъехались по домам с новыми титулами генералов, консулов и патрициев. В течение нескольких недель их сдерживало скорее воспоминание о миновавшей опасности, чем воспоминание об их избавлении. Наконец, самые могущественные из членов рода Орсини бежали из города вместе с Колонна и водрузили в Марино знамя восстания. Укрепления замка были торопливо приведены в порядок, вассалы собрались по зову своего властителя, люди, лишенные покровительства законов, восстали с оружием в руках против законной власти. На всем пространстве между Марино и воротами Рима мятежники забрали все стада рогатого и мелкого скота и опустошили засеянные поля и виноградники. И народ стал называть Риенци виновником общественных бедствий, от которых они отвыкли под его управлением.